своим правилам. Радиофильмы. В нашем новом проекте под названием «По своим правилам радиофильмы» постановка Дмитрия Креминского, только что по рассказам Дмитрия Быкова «Миледи». Я пока слушала его, вспомнила, как по-разному воспринимали этот рассказ мои коллеги, звукорежиссеры, продюсеры и артисты. В процессе работы можно было услышать все, что угодно. Ну, например, какую-нибудь такую реплику. Так, что там с этим рассказом про стерву эту быковскую? Но в то же время можно было услышать и диаметрально противоположное восприятие этого рассказа. Например, кто-то назвал этот рассказ пособием «Как стать успешной женщиной». Ну, в общем, послушав сейчас еще раз этот рассказ, мне хочется с нашими сегодняшними гостями сегодня в том числе обсудить тему, которая звучит так. «Успешная женщина, женщина-стерва. Одно и то же?» Вопросительный знак. У нас сегодня в студии одни дамы. Кстати, уважаемые дамы, как вам в целом? Сделано очень хорошо. Это так убедительно, убедительная женщина такая оказалась. А получился такой радиоспектакль? А это же раньше был такой жанр. Да. Хорошо, давайте буквально на минуту одну прервемся, представим наших сегодняшних гостей. Надежда Копытина. За 20 лет прошла путь от челнока до президента группы компаний «Лёдова» с оборотом в 30 миллионов долларов. Постоянная участница различных рейтингов самых успешных, авторитетных и влиятельных деловых женщин России. Одновременно строит карьеру профессиональной певицы. Софья Светлосанова. Окончив экономический факультет МГУ имени Ломоносова, тут же окунулась в непростой российский бизнес 90-х годов. В 96-м вместе с подругой основала сеть салонов «Кенгуру». Софья – птица высокого полета. Профессионально управляет самолетом, является 4-кратной чемпионкой России по авиаралли. Ирина Данилина. В прошлом модель, признается, что коллекционирование мужских сердец долгое время было ее главным увлечением. Развивала в России бренды Yves Delorme и Belle Pastel. В 2006-м открыла собственную компанию «Сны и секреты». Екатерина Саяк. Чуть было не стала профессиональной гимнасткой. Окончила МГУ имени Ломоносова. Долгое время жила и работала в Турции. Вернувшись в Россию, основала компанию EMTG. Член Совета директоров Российской ассоциации франчайзинга. Учредитель премии «Золотой бренд». Итак, наши гости, как вы понимаете, 100% успешные женщины. Насчет стервозности их я не знаю. Попробуем выяснить. Ну, насчет их успеха сомневаться не приходится. К тому же они все красивые, харизматичны, уверены в себе. Они просто великолепны. Кстати, спасибо за то, что вы сегодня к нам пришли. Итак, давайте вернемся к первым впечатлениям. Ирина Данилина, компания «Сны и секреты». Мне очень понравилась веселенькая история. Обычная из жизни. Такая история из жизни, такой на каждом шагу, в принципе, встречается. Но если эта девушка стерва, то, конечно, это обычная история для нее. Обычная история стервы. Да, есть, абсолютно. Угу. Обычная история успешной женщины. Да. Для меня это взаимосвязано. Софья Светлосанова, совладелец «Кенгуру». Ну что, ну, не только веселая, но и знакомая. Срались. Нет, она, конечно, она мастер. Ну, понравилось, конечно. Знакомая по собственному опыту? Ой, счастье. От счастья. Хорошо. Нет, ну там многое можно приложить. Mm-hmm. Но только вот я менее меркантильна, чем она. Понятно. Возглавляет компанию MTG Екатерина Саяк. Ваше впечатление? Знаете, ну, забавная история. А единственная, она, мне кажется, более сказочная, потому что в моем понимании успешная женщина – это совершенно не то, как было подано вот в этом рассказе. Это мужской взгляд. Помните, до программы выходили? Как жалко, что у вас не будет мужчин. А как же мужской взгляд? Вот вам, пожалуйста. Знаете, это, кстати, один из самых распространенных мужских взглядов на успешную женщину. Я опять-таки позволю себе поспорить, потому что те мужчины, которые действительно видят успешную женщину, которые сами работают, они все-таки понимают, что чтобы добиться этого успеха, это совершенно нереально тратить такое большое количество времени на шуры-муры с мужчинами. Простите, но просто так оно получается, его в принципе нет. Когда мы говорим там о присутствии или отсутствии стервозности, ну, наверное, это опять-таки касается каждого человека в отдельности. А в моей жизни, к сожалению, среди моих партнеров, среди моих коллег, я таких женщин не встречала. Поэтому для меня это больше сказочная история. Да. Хорошо. Надежда Копытина, группа компании «Лёдова». Прекрасная история. Я счастлива, что наконец-то все тайное становится явным. А здорово, когда все вот так вот могут собраться, и у этой уникальной миледи возникла возможность услышать о себе все, что о ней думают. А понимаю, что любовник – это не равно успешная женщина, абсолютно с этим не согласна, с автором. Угу. А, ну и вообще отношения, вот такие вот легкие отношения с мужчинами, столкновение мужчин лбами, я не согласна с тем, что это есть успешно, что это образ успешной женщины. И говорить о том, что вот прелюбодеяние, возведенное в этот ранг такого восторга, как было сказано, дегустируя и отвергая. Да, и выкидывая их, как скорлупки, сталкивая лбами, ну, и потом за ненужность. Возможно. А потом Григорий как вершина. Это мужской взгляд. Ну, естественно, мы же все делаем только для того, чтобы наконец карабкаться на эту вершину. И Григорий. Так это что? Это где успех? Это успех в отношениях с мужчиной? Это успех вообще в жизни женщины. Да неправда это. Это мужской взгляд такой. Я с Екатериной согласна. Вот именно, что нет такого свободного времени, что либо ты сталкиваешь лбами, занимаешься отбрасыванием скорлупок и расстановкой мужчин. Уникально, когда он ей открыл ящик на Яндексе. То есть она столь успешна, что она элементарно сделать не может. То есть, ну, гениально. Вот гениально. То есть, ну, надо же как успешную женщину так увидеть. Можно ремарочку? Софья Согласова. Здесь успешная женщина, она не сама по себе успешна-то. То есть, эта миледи, она просто прошла по головам, там, соответственно. Видимо, там со школьного возраста мужчины были вот этой лесенкой, по которой там взбираешься, с этого квартиру, с этого журнальчик, с этого там, ну и как. Ну, вы же себя с ней буквально сказали, что нет, все нет, вот очень... какие-то отдельные моменты именно ее взаимоотношения с мужчинами там это самое. Ну, честно говоря, вот у меня лестницы из мужчин не было, я все сама. И мы здесь все, я так понимаю, собрались. Не зря каждая из этих героинь были приглашены в свое время, в течение прошлого года в программу «Они сделали это». Они сделали это сами, и добавила бы я в данном случае. Хотите еще одну такую маленькую ремарочку с моей стороны? Мужской взгляд, да, Екатерина просила тут мужской взгляд, и сожалела, что мужчина. Нет, я буду подкидывать реплики за мужчину, да, причем подкрепленные статистическими данными. Ну так вот, по последним данным РАМИР, опрошены были мужчины от 30 до 45 лет, вопрос задавался следующим образом. Как вы думаете, что стоит за успехом женщины? Вот так формулировался вопрос. И ну, каждый скажет, конечно, мужчина. Да. То есть это 73%. У мужчин другого видения нет вообще, что мы что-то можем сами. То есть это... Подождите, а вот как посмотреть? Вот если, что называется, не перед кем выделываться, то не особенно-то и хочется достигать. И хорошо, когда есть мужчина. Ведь как мужчина многое делает. Вот в этом рассказе что есть правда, что мужчины говорят спасибо тебе, ты вот благодаря тому, что ты нам все сказала, что мы там пахнем не так, зарабатываем не столько, сколько должны, вот сколько бы тебе хотелось получать. Они хотят ей доказать, они ей доказывают. Так, а мы же так и живем. Мы же так и живем, что мужчина доказывает женщине, а женщина доказывает мужчине. Абсолютно верно. И если нет вот этого общества... Борьба полов такая, да? Ну, не то, что это дело не борьба, а вот именно... Абсолютная борьба. Ирина Данилина думает, что борьба... Я бы все-таки видела, что это дополнительная мотивация. Мне однажды очень понравилась фраза относительно сексуальности, что как хорошо, что Бог создал мужчину и женщину, и есть сексуальный интерес, потому что иначе мужчин с женщинами бы не соединялись никогда. И вот только вдумайтесь, это правда. Вот мне почему-то кажется, вы меня поправьте, дорогие дамы, я, возможно, ошибаюсь, но мне кажется, что вот этот мужской взгляд, когда, ну, в общем, априори как бы кажется, да, что мужчина делает все, что он вообще делает в жизни, он делает для того, чтобы понравиться, значит, покрыть наибольшее количество самок, это можно называть и романтичным каком-то ключе, да, или так достаточно грубо, но тем не менее, вот все вот ради женщины. И вот этот свой подход в жизни они транслируют, да, и примеряют и на женщин тоже. Но если я сейчас каждую из вас спрошу, Надежда, вот вы что, начинали свой бизнес для того, чтобы что, повыделываться, как вы сказали, перед мужчиной каким-то определенным? То есть доказать ему что-то? Конечно, вот я конкретно доказывала собственному папе, вот у меня вот так началось все. Папа? У меня папа. Отправная точка папа. Доказывать папе. Да, я доказывала папе, что я не хуже мальчика, что я вообще достойна другой жизни и так далее, и так далее. То есть, и вот все, что было сделано. А папа хотел мальчика, да? Да, у меня родители очень хотели, чтобы появился первый мальчик, появилась девочка. И благодаря вот этой жесткой такой системе координат, в которой я появилась, вот это для меня это была отправная точка. Угу. Есть еще кто-нибудь, кто доказывал именно папе? То есть мужчина-папа, это... Абсолютно у меня. Это, да? Мужчина моей жизни, да. Я включилась на тот самый Ирина процесс, Данилина. Чтобы помириться с ним тем, что, чего у меня нет. Но это я уже поняла позже. Но на самом деле так и было. То, конечно, я включилась в процесс только для того, чтобы доказать ему и вообще всему миру, что я тоже могу. Ему-всему миру? Да. То есть вот конечно, через него, да. Учился. Через него весь мир? Да. Софья, что вы можете сказать об отношении со своим папой? Это, кстати, очень интересно. Ой, я не планировала даже обсуждать это. У меня чудные отношения с моим папой. Папа очень мной гордится. Хотя он тоже хотел мальчика и очень там расстраивался. У него две дочки и ни одного сына. Но сейчас, слава богу, внук есть. Ага. В него все сублимируется. Папе мне не приходилось ничего доказывать. Я ради папы университет закончила. То есть я считала там, в начале 90-х, что, собственно говоря, у меня уже бизнес там был. Что зачем мне высшее образование, собственно говоря, здесь... Именно папе принесли, положили диплом. Да, папа 29 июня день рождения, 29-го нам вручались дипломы. Я пришла домой на день рождения, там торжественно папе подарил, говорю, папа, вот тебе диплом. Вот, храни вечно. Вот тебе значок университетский, вот тебе диплом, храни вечно. И, знаете, ни разу не достала этого диплома. Ни разу за всю жизнь. А бизнес вы ради кого затеяли? Ради папы? Кушать хотелось. Я тогда с мужем развелась, есть нечего. Хотели что-то муж доказать, что без него тоже? То есть мне надо было кормить всю семью, понимаете? Мне надо было кормить ребенка, родителей. Потому что родители в тот момент, это начало 90-х годов, папина огромная зарплата профессорская превратилась в $20, а у мамы никогда огромной зарплаты не было. Еще сестра, еще ребенок, еще их надо одевать, обувать. И я понимаю, что я единственный человек в семье, который может что-то заработать. А все остальные? Нет, потом папа включился в процесс, но это был уже 94-й год, 95-й год он включился в процесс, у него там тоже появился свой бизнес. Хотелось доказать и мужу бывшему, не приползти к нему, умолять его, что я без тебя не справилась. Может быть, там было, когда мы разводились, очень тяжело с первым мужем. Я это прошла, и тоже... Почему я на это реагирую? Что ты приползешь. Я приползу? Да, и мне никогда. То же самое говорил. То есть все-таки вот есть это, я так не воспринимала. Что надо что-то доказывать. Это просто хорошая мотивация. Это великолепная мотивация, которая подталкивает женщину к тому, чтобы быть другой. На самом деле двигатель прогресса. Взаимоотношения полов — это двигатель прогресса. Конечно. Куда нам без него-то? Екатерина Саяк что-то отмалчивается. Знаете, я просто с большим интересом слушаю. На самом деле, не знаю, хорошо это или плохо, мне не приходилось никому ничего доказывать. Мне было всегда очень интересно делать то, что мне нравится. Может быть, это стечение обстоятельств. Я вернулась в Москву в 2003 году, продолжая работать в иностранной компании. Появилась идея. Для меня это был крайне интересный проект, и мне просто захотелось его сделать. И, в принципе, вот сейчас, смотря там на развитие своей собственной компании и свое взаимоотношение с другими людьми, у меня нет цели кому-то что-то доказать. Мне всегда хочется сделать то, что мне интересно. И не знаю, даже когда там я была замужем, у нас не было никакого соревновательного момента с моим мужем, тем более с моими родителями. Почему же вы были тогда замужем? Там просто были другие моменты. Наверное, не прижилась за границей, можно было это так сказать. Екатерина, помните, когда вы были у меня в программе, вы рассказывали о том, что вам все-таки приходилось доказывать, но нечто другое, да? Мне больше приходилось доказывать, наверное, той среде, в которой я была, потому что я говорила, что я жила в Стамбуле, и там уже априори вот отношение к русской женщине, оно другое. Да, мне приходилось не то что доказывать, а, наверное, ломать этот имидж, который был, который был создан годами. Да, такой Наташей. К сожалению. Но это не мужчинам доказывали. Вы знаете, нет, там были и женщины. Общество, да. Так что. Скажем, вот же стереотип. Вот мы сейчас с вами все услышали стереотип. Да. Как видят успешную женщину. Да. Ее видят. То есть я не думаю, что мужчины прям вот так видят. Не все. Но очень большая часть нет, я вас уверяю. Подождите. Да. То есть, не знаю, вот во всяком случае, мне, в моем окружении все в курсе, что я там не по головам дошла до той ступеньки, на которой нахожусь сейчас, и не с помощью мужчин я дошла до этой. Может быть, они вслух не говорят об этом. Да, Ирина, вы так думаете? Никто не знает вопрос такой. Да? А в вашем окружении много людей, которые знакомятся, скажем, с успешной женщиной, и говорят, ну, знаем мы. Я думаю, что они, конечно, так и думают. То есть, даже если они никогда не скажут. Да, я хотела просто дополнить Надежду, когда вы говорите о том, что за каждой женщиной там стоит какой-то мужчина. Я с этим абсолютно согласна, потому что мы идем, когда... давайте так, сначала. Мы живем в мужском мире, это надо признать. Да, и в данном случае, когда ты идешь, развиваешься по карьере, то у кого ты учишься? Ну, конечно, у мужчины. То есть в тот или иной период у тебя возникает какой-то персонаж, и ты, идя рядом с ним, друг, он твой брат, я не знаю, кто, сват, и ты идешь и учишься у него всем навыкам, которые тебе пригодятся потом в работе. То есть я считаю, что в любом случае, да, за женщиной также стоит мужчина, как и за мужчиной стоит всегда женщина. Это такой, нормальный процесс. То есть, в принципе, вы согласны, да? Абсолютно. Каждая женщина обязана своим успехом какому-либо мужчине? Не одному, а тому, который у нее на сегодняшний день есть. Она всегда берет с него пример. Давайте мы все-таки вот подведем... Я свою точку зрения говорю, конечно. Да, естественно, тут все говорят исключительно свою точку зрения. Давайте мы все-таки подведем такой некий промежуточный итог. Так все-таки, успешность женская, стервозность женская. Для вас, Ирина, это... Абсолютно, да, соединимо. Идентичные практически понятия Софьи Светлосанова. Да нет, наверное, это параллельные, это часто совпадающие вещи, но они совершенно параллельные. То есть это я бы не поставила здесь знак равно здесь. Екатерина Саяк. Да, я с этим согласна, потому что жесткость где-то да, но стервозность это немножко другое. Не с успехом у меня это не ассоциируется вообще никак. Нет. Надежда Копытина. Для меня жизнь равна успех, а стервозность и, по сути, вот ту стервозность, которую мы увидели или услышали, я это услышала как прелюбодеяние и нарушение отношений во взаимоотношении с полами. И знаю, что как только женщина или мужчина предают взаимоотношения, соответственно, рушится не только семья, а рушится и бизнес. И поэтому очень хорошо, что поднята эта тема. Это очень важная тема, потому что люди часто задаются вопросами, почему же в бизнесе не получается та прибыль, о которой мечтается. А начни с себя, перестань лгать в семье и, по сути, перестань желать, чтобы на твоем месте возник другой человек. То есть это очень глубокие понятия, глубокие духовные понятия. Вы бы мне тогда объяснили, почему среди наших очень богатых, успешных мужчин большое количество мужчин, которые не слишком забивают себе голову верностью своей жене. Хотя... Итак, у нас сегодня в студии 4 очаровательные женщины, помимо того, что они красивые, на самом деле, вот правда, потом зайдите на сайт, посмотрите, они еще невероятно успешны. У них у каждой своя компания, я каждую из них представлю. Екатерина Саяк возглавляет компанию EMTG, один из лучших, если не лучший специалист по франчайзингу у нас в стране. У нас сегодня в гостях совладелица сети салонов «Кенгуру» Софья Светлосанова, Ирина Данилина возглавляет компанию «Сны и секреты», и Надежда Копытина, группа компании «Лёдова». Еще раз добрый день. Дамы, большое спасибо. Еще раз спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли. Надежда, вы такую интересную тему подняли. Вы вот этот рассказ, да, я напомню нашим слушателям, мы только что прослушали авторскую инсценировку в режиссуре Дмитрия Кременского рассказа Дмитрия Быкова «Миледи» с Викторией Толстогановой в главной роли. Так вот, вы этот рассказ, да, и вот этот образ этой «Миледи» восприняли как... Такое нарушение просто взаимодействия, правильного взаимодействия мужчины и женщины, да, между полами. И провели такую любопытную корреляцию, почему вот, мол, иногда в бизнесе прибыли нет, да? Потому что неправильно живешь с мужем, потому что неправильно живешь с женой. Нет, почему неправильно? Правильно, так как знаешь, так как обучен. Ага. А по-другому не знаешь, как взаимодействовать. Угу. Потому что и в предыдущих поколениях себя предки вели примерно так же. И я здесь не судья, просто каждому надо испить свою чашу до дна. И однажды сказать, что я больше не буду нарушать ту известную мне заповедь, которая мне известна. Вы такая примерная прямо девочка, извините, конечно, да? Ну, я... Вы всегда такой были, да? Нет, я не так давно такая стала. А у меня... Испили свою чашу. Да, я испил. Просто у меня произошли некоторые события в жизни, которые, в общем, смотивировали меня стать совсем другой. Вы могли бы поделиться? Ну, так намекнуть, может быть, хотя бы, что за события такие? Такие события? А просто в какой-то момент тебе обозначают некий диагноз, от которого у тебя не только волосы шевелятся, да, и глаза квадратные становятся. И ты начинаешь задумываться над тем, а что же такое вообще происходит. И оказывается, что вот так глубоко надо копать. И поэтому, я говорю, у каждого человека в какой-то специальный период времени приходит как раз новое откровение, а именно, что надо пересмотреть свои жизненные устои. Рано или поздно придет. Я говорю, я не судья. А вот желаю просто всем как можно быстрее пересмотреть отношения с мужем и женой, стать честными. Не хочется сексуальных отношений, не надо жениться, выходить замуж. Хочется сексуальных отношений только в браке и только верность. Потому что верность... Это радикально. Верность радикально. И через верность и веру может быть реально огромный успех. И реально счастье, реально счастливая семья. Я понимаю, что это звучит как такая революция, которую мы только что слышали в Киеве, там происходило. И тем не менее, вот что называется... Надежда, браво. Браво, время, я с вами пришло. Согласна абсолютно, да. Нет, время это огромное. Подождите, счастье. Вы хотите сказать, что есть абсолютно прямая такая абсолютно зависимость прямая. От женская успешность от... Ну, я не хочу сейчас произносить слово «правильное», да, но каждый пусть это поймет по-своему. От, ну, давайте я все-таки скажу, правильных взаимоотношений с мужчиной. Верность взаимоотношений с мужчиной, да? Ну, здесь это сам, верность верностью. Нет, я за. Все так осуждающе посмотрели. Нет, никто никого не осуждает. Нет, есть, когда есть такое везение, что вот тебе попался, ну, хорошо, может быть, не с первой, там, со второй, с третьей попался, но попался человек, с которым ты хочешь жить долго и счастливо, прожить один день, значит, с которым каждый день интересно, с которым там вот... Да, а если нет? А если нет? Ну, разведитесь. А если не с кем разводиться? Нет, подождите. А если венчаны? Нет, ну венчаны это совсем уже серьезно, не надо венчаться. Это уж по законам Божьим, давайте уже по-человеческим. Но это действительно, а если венчаны, то что? То вот как? Что? То как, то никак. Ну, вот, а развенчаться тоже можно. Ну, можно, но это очень сложно. Но вот, нет, а вот идете, а вы, как, а вы сегодня вот понимаете, вы ищете, что ищете, ищете, человек... и каждый раз вы все лучше и лучше находите. Каждый раз все по-разному. Каждый раз все по-разному. Подождите, а что, не существует разве успешных женщин вообще без мужчины? Не замужем? Хотите, я вам сейчас такие статистические данные приведу? Существует, поэтому я говорю, сейчас... что да. Если не хочется секса, то не надо выходить замуж. Если нет, подождите секс, минуточку, а если секса хочет, то почему замуж выходить обязательно? Да. Уж замуж да не терплю. Да нет, потому что не прелюбодеяние ни к чему хорошему не доведет. Нет, подождите, я хочу, чтобы вы прочитали то, что вы нам... подготовили. Да. Замуж, не замуж, понимаете, то есть вообще существует институт гражданского брака. Где же он существует-то? В принципе, в главах хотя бы. А вы вообще когда-нибудь задумывались, что такое слово «брак» обозначает? Вот брак, Ирина, вы, знаете, Ирина, вот, хорошее по-вашему, дело, брака не назовут. По-вашему, что такое, Ирина? Брак – это и есть брак. Я считаю, что нужно вообще внести изменения, да, в этот процесс и сделать, что это, ну, как-то что обозвать. Это семья или мир? Семья, да, мир. Там, ну, ни в коем случае это не может быть брак и бракосочетание. И, вам этимология слова самого не нравится? Да, не нравится. Просто не устраивает само слово? Само слово хорошее, это хорошее дело. Потому что каждое замуж, слово, да. Оно несет за собой эмоциональную, там, ну, любую нагрузку. Согласна. И в данном случае слово «брак», он себя действительно изжил. Вот говорят, там, институт брака себя изжил. Да, он изжил себя. Я сейчас приведу статистические данные, которые, к сожалению, моему личному сожалению, подтверждают то, что с браком вообще у нас происходит, да, сейчас. Ну, так вот, значит, среди женщин, последние данные РАМИЭД, среди женщин 28-35 лет провели исследование. Шкала ценностей ваша, выстроите ее. На первом месте ребенок. На втором месте карьера. На третьем месте семья. Где-то там на седьмом месте некий мифический он. Не знаю, там принц на белом коне. В общем, некто он. То есть, заметьте, семья, ребенок и он это вообще в разных все местах. То есть ребенок, да, на первом месте. Семья после карьеры на третьем. Что такое семья и ребенок, я не понимаю вообще. И то, что на седьмом где-то месте какой-то он гипотетический, Причем он главный, конечно же. То есть он вершина, тот самый Григорий. Ровно два года назад, в мае месяце, я пересмотрела свою позицию. То есть если бы мне дали анкету два года назад, я точно так же бы вот все перечислила, как вы сейчас даете нам вот эти статистические данные. Сегодня моя позиция такова. На первом месте это будет он. А вы? Ну, после меня. Это у вас новый он или это все тот старый он? Вот я вернулась к тому старому, да. А дети где, простите? Дети будут тогда... На втором, да, на втором месте, да. Сначала, ну, естественно, вы, потом... На втором семья, потом дети. Семья, потом дети, наверное. А вот сколько этой истории лет, если не секрет? Мы с ним познакомились, когда нам было по 15, мне сейчас 40. То есть и вы все эти 25 лет вы прожили вместе? Ну, фактически, да. Ну, пройдя путь стервы настоящей. Зрители аплодируют. Не-не-не-не-не. Мне кажется, Ирина все-таки несколько лукавит. Она же не случайно сказала, что она вернулась. То есть вы все-таки шли своим путем, пройдя путь настоящей стервы, успешной настоящей стервы, и все равно вернулись туда, с чего вы, собственно, начинали, да, в отношениях с мужчинами. Ну, потому что Надежда правильно задала вопрос. И вот каждый он следующий, какой он был, что лучше, конечно, нет. Каждый следующий был с новым набором тараканов, которые меня уже не устраивали. Не, ну понятно, чем старше мы становимся, тем становимся еще более разборчивым. Мы в юности, в общем-то, дело не даже не в возрасте, а в том, кого ты встречаешь. Каждый следующий будет гораздо интересней, в кавычках. Да, люди же притягиваются по образу и подобию. Все разные. И когда мы сами меняемся, совершенствуемся, соответственно, и мужчина к нам притягивается намного интереснее. И, конечно, скажем, вот когда Софья говорит, что все время хочется встреч с новым и с новым. Нет, не хочется. Просто изживаешь те или иные отношения. Вот я на своем примере могу сказать, что они так или иначе изживаются. Ну, по разным причинам. То есть совершенно по-разному. Там, первого мужа я просто переросла. Мне было 17, ему 34, когда мы поженились. Кто же за вами угонится, когда вы летаете на самолетах? Вы планки берете. Софья у нас инструктор-пилот. Она летает, она танцует танго. За вами действительно не каждый угонится. Слушайте, а вот что такое путь настоящей стервы? Сейчас прозвучала такая Ирина фраза. Пройдя путь настоящей стервы. Это что такое? Вы не могли? Вы хотите посвятить мне передачу, чтобы я рассказала, что такое путь стервы. Ну, по-моему, путь настоящей стервы был озвучен. Вот он сейчас, да. Близко к этому. Моя сотрудница прочитала это произведение и сказала: Ирина, по-моему, это про вас. Это любопытно. Я все-таки еще раз хочу задать вот этот вопрос. Кому вы, уважаемые дорогие дамы, кому из мужчин вы лично обязаны вашим успехом? Сейчас практически все, вот 10 минут назад, согласились с тем, что да, вы знаете, действительно. Это в каком смысле? Денег дал или что-то? Вот лично обязанно? Не знаю, в каком смысле. Вот вы скажите, в каком смысле, если вы действительно считаете, что вам есть кому спасибо сказать за свои собственные успехи. Я очень благодарна успехи. И своему папе, Надежда. И очень благодарна своему партнеру, и своим бывшим мужьям. И, в общем, а сколько у вас мужей было? У меня был один, кстати, как раз гражданский, а другой был настоящий. Я была замужем. Ну, то есть и тот, и другой были настоящими. При этом вот все взаимодействие с мужчинами, это всегда действительно, как Ирина говорит, это всегда обучение, это всегда принятие нового. Я очень благодарна, сейчас у меня есть великолепный тренер успеха, эксперт успеха Борис Сорин, который, в общем, как раз не то чтобы подсказывает, я просто смотрю, как живет он и его семья, и просто, ну, по сути, вот как раз обучаюсь, как это делать по-другому. Именно чтобы быть счастливой в семье, именно чтобы научиться любить, именно чтобы осчастливить мужчину. То есть ведь оказывается, все так просто устроено. Абсолютно. Надо научиться любить. И что когда ты себя даешь искренне, вот любишь по-настоящему, что на любовь можно получить только любовь. И больше ничего. Что сеешь, то и жнешь. Такая простая истина. Катерин. Да, Катерина Саяк. С вашим интересом слушаю. На самом деле у нас передача начиналась о том, что вот существует мнение мужское, да, что такое есть успешная женщина, и в процессе разговора мы, в принципе, по большому счету, его подтверждаем. Да, но я все-таки, наверное, буду стоять на своем. Я не считаю, что женщина обязана всем своему успеху, своему продвижению именно мужчин. В моей жизни было много учителей, были мужчины, были женщины, были стечения обстоятельств. так сложилось. Было мое собственное какое-то развитие. Да, я, может быть, благодарна. Не может быть, я действительно благодарна своему бывшему мужу, но не потому, что я есть сегодня то, что я есть. Да? Я думаю, что Надежда во многом говорила тоже об этом, потому что сказать, что она благодарна папе, потому что вот он ее вот так, ну, тут совсем несколько другое все-таки было, да, то есть доказывание папе, тут папе, конечно, большого зачета-то не поставишь, в общем-то, да? Да, хотя... Прекрасный папа, мне, значит, нужен был такой опыт. Хорошо, Екатерина. Дело в том, что, на мой взгляд, все-таки это все настолько индивидуально, потому что мы все абсолютно разные, как люди, вообще, в принципе, все разные, да, и понятие такое, что правильно, что неправильно, в общем, говорит, это очень сложно, да, для каждого есть свое правильно, для каждого есть свое неправильное, мы двигаемся именно этой дорогой. Я просто хочу вернуться немного к нашей теме, потому что, ну, все-таки стервозность и успех, в моем понимании, это все-таки разные вещи. И еще раз говорю, вот тот имидж современной женщины, если, вот судя по вашим данным, которые озвучивают мужчину, что это стерва, что это тот человек, который идет по головам, ну, мне кажется, это не так. И мне очень мне страшно. Мне тоже так казалось. До какого-то периода времени. Может быть, определенную какую-то категорию опрашивали, потому что, ну, в моей жизни много мужчин, которые работают со мной параллельно, там, как партнеры, как клиенты, неважно. А вы их боитесь? А потом поговорить с ним. Вы знаете, я попробую. Вы сделаете для себя массу открытий. Иногда не желая того. Может, не надо рисковать? Может, в этом приятном неведении, да? Софья, есть у вас мужчина, которым вы обязаны? Своим успехом? Ну, нет, я бы не сказала, что у меня есть такие мужчины. Но если, понимаете, вот надо было кому-то что-то доказать. Ну, нет, ну я не... Вот, понимаете, мы сейчас с вами выяснили на этой передаче, что, оказывается, мне надо было что-то кому-то доказать там на заре моей молодости. Но... То есть вы раньше даже не задумывались? Я не задумывалась об этом вообще никогда. Нет, у нас был партнер одно время, он иностранец, причем он мусульманин. Вот, и я ему очень признательна, и, кстати, вот, собственно говоря, вот наличие этого партнера, как бы в моей жизни, мы большие друзья, он уехал в 98-м году, в 99-м после кризиса он уехал к себе в Иорданию. Вот, но мы с ним огромные друзья, продолжаем дружить, там, семьями и всем прочим. Вот, наверное, я бы ему сказала спасибо. Он там многое мне дал и как бы и примиряет меня с наличием исламского мира. Ирина, а вы? Мужчине своей жизни. Но... Вот тот, к которому вы вернулись, да, недавно, пройдя тот самый путь. Но да, через него и всем все равно мужчинам я благодарна. Ну, вот благодаря им. Ну, понимаете, как сложилось так, что после Второй мировой войны, когда большая часть населения мужское, короче, они погибли, да, и женщина, она осталась и за мужчину, и за женщину. И у нас особенно, как-то... конечно, на нашей территории. Да, и я живем, именно про нашу территорию говорю. И получилось так, что у нас женщина, она стала оно. И не мужчина, и не женщина. Mm-hmm. То есть в женском обличии, но ей пришлось быть мужиком. И это трансформировалось и по сей день, да, что у нас вот как-то все стерлись вот эти рамки. Ну, не говоря о том, что еще из Америки к нам пришла вот эта эмансипация жесткая. То есть женщина сегодня перестала быть женщиной. И нас, женщин, не научили быть женщинами. Нас в школе этому не научили. Да. Да, и поэтому как-то так... Кто сам выучился, тот молодец. Сегодня лично я учусь быть женщиной. И там благодарна Богу, что встречаю сегодня женщин, которые меня этому учат, и там учителя, которые меня этому учат, книги, там произведения, неважно что. В общем, я сегодня учусь быть женщиной заново. Скажите, вот такой вопрос, кто захочет, ответьте. Мы сегодня начали программу, кстати, с вашей же реплики, да, хотим мы того и не хотим, сказала Ирина Данилина, но мы живем в мужском мире. Та же самая реплика прозвучала в этом рассказе. Страшный, жестокий мужской мир, ну, вот этим ёрническим голосом. Так вот, научившись быть женщиной такой мягкой, нежной, пушистой, покладистой, совсем не агрессивной и, в общем, даже и не в том самом смысле успешной, но не опасно ли вообще, вот, а потом вот в этом таком состоянии, в белом пушистом, раз, и в этот мир, там тебе вот прям сублизует дига, а там за углом, за первым же углом. Зачем вы порхать в этот мир-то? Ты живи в своем дворце, радуйся вообще всеми приятными. А как же мы успех вот тут тогда как-то у нас то не совмещается? А вот успех сегодня, да, если ты начинаешь быть женщиной, то, конечно, успех тебя как успешной женщины... Опять же, что такое успешная женщина? Вот Надежда начинает петь, да? Но она же может быть успешна в своем творчестве. То есть женщина должна быть успешна в творчестве, а именно вот чтобы зарабатывать деньги, я считаю, это бонус, если она занимается творчеством, и потом бонусом ей приходят деньги. Но быть бизнес-вумен, это уже вот сегодняшняя моя позиция, это не совсем правильно. Ирина, вы меня, конечно, простите, а что вы сами-то в своем дворце не сидите? Дворца нет или как? Как? У меня есть дворец, почему? Ну, а зачем тогда вам компания? А это мое творчество сегодня. Ну, как не обзови, конечно. Но все равно, что это бизнес. Но вы его все-таки не в дворце в своем устраиваете, да? Вы в мир-то все-таки выходите. А мир, как вы сказали, как ни крути, мужской. А я до офиса дохожу и потом домой. Мне кажется, все-таки немножко лукавите. Нет. Нет? Нет. Удалось устроить свою жизнь. Все равно всех порвать на тряпки. Ну, а чего же? Куда же денешься-то от этого? Если тем более розница. Ну, у вас же тоже розница. Это ж тут невозможно без, не знаю, без чего. Вы живете на тряпке? Да. В своей сети магазинов. У вас там все красиво, достойно. Конкурентов рвут. Вот, понимаете, именно по-женски очень красиво. Вот именно поэтому красиво и достойно, что рвем на тряпки всех. Сколько тряпок было порвано, знаете, прежде чем это стало таким красивым. Потому что иначе не получится. То есть это самое, все время напряжение, все время... То есть это моя функция сейчас... Я ненавижу свою работу за то, что моя функция всегда агрессивно подавляющая. Там, вот, понимаете, то есть я прихожу в свои филиалы, вы приходите в наши филиалы и видите, как все розовенько, какая все красота. Ну, это ласковые, милые продавцы, которые окружают вас заботой, вниманием и всем прочим. А я прихожу и вижу одни недостатки. Это ваш выбор. Если вы будете видеть тоже все красивое, может, оно будет если хорошо. Я буду это будет приумножаться. Нет. На чем концентрируешься, то приумножается. Нет. Это свойство. Нет, потому что мне пробовала, приходится... наверное, Софья уже. Я уже пробовала. Видеть одни рюшечки. Рюшечки. Вот как только рюшечки, уже сразу начинают поступать от, знаете, от клиентов. Есть уникальный есть пример, когда начинает ходить ребенок. Всем нам это известно. Вот если ребенку, когда он начинает ходить, говорить... Ты все равно сейчас упадешь, у тебя слабые он ноги. Обязательно ты не сможешь ходить. Он не будет ходить. Нет, а мы все даем аванс ребенку и наслаждаемся радостью. Вы как говорите своему ребенку? Ой, какой ты молодец. Ты чудо до чего хорош. Как ты замечательно шагнул. Ну вот теперь еще сделай шажочек вот так вот, правильно? Конечно, и когда мы с вами мне же то же самое приходится. Я прихожу, говорю, так. Так вы же говорите агрессивно, и я это ненавижу. Ну вот у меня все время негатив, понимаете? У меня все время внутри нет. А вы полюбите. Перестройтесь. Что мне полюбить? Что мне полюбить? Понимаете, когда стандарты не выполняются. Свою прекрасную работу. Красиво. Да ладно, вообще, что о работе-то? Мы с вами о женском. А скажите, пожалуйста, мы сейчас говорим, у нас получается либо успех в бизнесе, либо успех в личной жизни. Да. Почему мы не можем говорить о гармонии? Ну, у нас так, вот мне кажется, все-таки успех в более широком смысле слова женский, он заключается именно в гармонии, в гармоничном состоянии и в бизнесе, если это для нее важно. Да, есть огромное количество женщин, которые считают себя успешными, которые не имеют к бизнесу никакого отношения. Да, есть женщины, которые считают себя очень успешными, они сидят только дома. Да, на мой взгляд, все-таки вот успех более в глобальном понимании – это внутренняя гармония. И как человек ее будет добиваться, это уже его собственный выбор. Но когда мы находимся в каком-то таком постоянном рвении, постоянном метании между тем или тем, когда мы вынуждены делать выбор, да, если в нашем понимании успешная женщина не может быть там счастливой в семье, либо там, ну, не знаю, в личной жизни, назовем это так, да, тогда это будет сложно. Еще раз говорю, мне бы в моем, вот именно моя точка зрения, это гармония. Это гармония, и это возможное совмещение, потому что для меня бизнес это, да, это бизнес, это средство для существования, но это еще и некий хобби, потому что я очень люблю то, что я делаю. И я делаю это с любовью. Мне нравится этим заниматься. И это никак не влияет на мою личную жизнь. Ну, может быть, забирает больше времени. Но, тем не менее, я не считаю, что некая стервозность, которая у меня есть, там, вот она это обязательно переносится. Это требовательность. Нет. Это дисциплина. Нет, женщина, она в принципе, если говорить о, ну, в кавычках, правильности, да, это существо очень гибкое. Да, она может быть одной на работе, она может быть другой совершенно дома. И это она выбирает. Знаете, а меня, честно говоря, очень сильно выводят как вот эти вот... Жеманность? Нет. А вот это даже пословица есть. Там хорошая женщина, она должна быть там каким-то супер-пупер кулинаром там на кухне, великолепной там тигрицей, львицей, я не знаю, там пингвином кем-то там в постели. Значит, там с детьми там тоже она какой-то еще должна быть, да, на работе 4-й, 5-й, 10-й. Я сижу, думаю... Почему кому-то вот все время должна? В каких-то вот этих ролях. А я не могу вот вообще-то как-то быть собой. Если хочу быть пингвином на кухне, ну вы разрешите. Знаете, мне если это себе. Вы искренне есть та, что вы есть, то вас воспринимать будут совершенно по-другому. То есть вот самое главное быть вот тем, кто ты есть, но очень искренне, не притворяться. А вам все-таки не кажется, что как ни крути, ну, по крайней мере, до определенного возраста, да, и мужчины, и женщины вынуждены соотносить себя, да, свое внутреннее состояние и видение себя с тем, как воспринимают и как видят окружающие вот этот образ успешной женщины. Всем нам приходится сталкиваться, да, с определенными стереотипами. Вот, пожалуйста, мы послушали, да. И хотим мы этого, не хотим, как бы мы себя ни чувствовали, мы все равно подвержены некому влиянию вот этих стереотипов или нет? Безусловно, на мой взгляд, да, но до определенного возраста. То есть когда ты уже момент, потом самодостаточность. Да, вот да, как да. только обретаешь самодостаточность, уже не важно, что тебе думают. А сколько думают. Тряпок будет порвано? А сколько тряпок порвано до того, как ты обретешь эту самодостаточность? Это приобретается. То есть это приз такой, да, который нужно добиваться. Но это с возрастом бонус приходит. Так, понравилось? Мне, конечно, нравится. И меня этот вопрос вообще интересует. Я сама задумалась и думаю, бывает ли женщина успешной, чтобы у нее была гармония в семье. И вы знаете, когда начала там сама для себя открывать этот вопрос, Мэрил Стрип единственная женщина, которую я открыла, которая вот... Которая четверо детей, да? Да, у которой есть семья, и она никого не запускает в свою личную жизнь. Она выходит на работу четко как на работу, сделала свое дело и быстрее домой. Угу. То есть вот для меня это единственный пример, когда можно поймать вот эту увидеть эту гармонию. А в остальных случаях я, ну, по крайней мере, на нашем рынке, российском, я таких девушек не знаю. Ирина, вы к чему клоните? Что вообще-то нужно выбрать, да, или успешно? Нет, почему семья надо... Или... Нет, надо совмещать. Стремиться к гармонии. Стремиться к Мэрил Стрип, да? Ну, не к ней, но, по крайней мере... Ну, да. Но гармония тоже у каждого своя. Ну, быть успешной и иметь шикарную семью, ну... Ну, да. Мне кажется, это неплохая вообще перспектива. Это, наверное, хорошая гармония. А у меня много таких примеров именно счастливых семей. Когда именно женщина и счастлива в браке, и в семье, точнее, надо сказать, да? И в самореализации. И в самореализации, конечно. И творчески она реализована, и дети. Ну, это дело. Много, реально творческий много. Или вот здесь, понимаете, когда творческий, мы слушаем... Творческий и в бизнесе. То есть и в бизнесе, хорошо, потому что мы же слушаем опрос мужчин. И семья, великолепные отношения с детьми, и великолепный прогресс самих детей, когда отличное образование. Я просто... восторгаюсь всегда. Ну, здорово, если эта коллекция может пополниться. То есть... А мне просто нравятся такие семьи, я их всегда собираю, да. И да, на самом деле любуюсь. Любуюсь, конечно, каждая такая коллекция, наверное, каждая семья там на вес золота, потому что, если честно, наверное, таких все-таки мало. Их становится больше и больше. Да, хорошо. А у меня что-то таких вообще нет. Я вот что хочу сказать. Знаете, когда пик одиночества приходится у женщин по возрасту? Ну, за 60, когда, да, это в России, да, статистические данные, опять-таки, по данным РАМИРа. Ну, это понятно, с чем связано. Пик одиночества по ощущениям или действительно одиночество? Нет, одиночество вообще. Мужчины живут гораздо меньше. Да, просто, да, у нас на 12 лет разница между средней статистической жизнью мужчины и женщины, да, это просто объективность, объективная реальность. И следующий пик – это 34 года. То есть это самый такой работоспособный в смысле карьеры возраст женщины, такой карьерный пик. И именно среди тех женщин, которые успешны в карьерном смысле или собственницы бизнеса с хорошим образовательным ценсом, с хорошим финансовым положением, именно у них там топовое просто количество женщин одиноких. То есть пик одиночества приходится именно на самых успешных, на самых финансово независимых, на самых интересных, в общем, с моей точки зрения, и, казалось бы, с точки зрения мужчин, но как-то так получается, что они одни. Это как? Ну, потому что мужчины... Может быть, проблемы с мужчинами? Нет, у нас все-таки да, может быть, консерватория что-то подправили. Да, Но, да, Софья, вот вы... Это сам, вообще-то с мужчинами-то у нас вообще тяжело, в принципе. Нет, ну давайте посчитаем. Простая математика. Значит, мужчины рождаются, мальчиков рождается на 3% больше, чем девочек. Это статистика. Детская смертность среди мальчиков... Насколько-то я сейчас не буду врать, насколько, но на какой-то большой процент выше среди мальчиков, чем среди девочек. То, значит, это отсекается часть родившихся мальчиков, он помирает в детстве. Потом приходит армия. Там мы знаем, какой отсев. Еще до армии, текущее, алкоголь, наркотики, текущее поколение. Да. Алкоголь, наркотики и гомосексуализм. Вот давайте сложим все эти факторы и посмотрим, что это значит. Что нам осталось? Что нам осталось? Вот у вас песенка, понимаете, по статистике, на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. А у нас не 9, у нас, я думаю, что 6 или 7. Вот вам и ответ. А еще эти, понимаете, они же еще побольше своей части, они ленивы. Вот. Они не хотят ничего добиваться, о чем мы только что послушали в рассказе. Да, если пока, бы, пока не встретят, если вот бы такую, этой стервы, да, не было, так что бы они, что бы у них было? Там, чем бы, ну, кем бы они стали, если бы она была белой и пушистой и манную кашу с утра до ночи им варила? Ну, то есть, ну, а то, чтобы вообще мужчина на свет появился без женщины. Ну, так мир устроен. Как нет, нормально. Просто я... Мужчина менее... А на самом деле мужчина менее требовательный, менее амбициозный, чем женщина. Так уж, если разобраться. Вы думаете, это любопытно? Думаю, да. В основной своей массе. В основной своей массе. Поэтому, естественно, там женщина... Интересно. Ну, то есть, а вы статистику тоже возьмите, посмотрите, вот в среднем звене... Такой статистики у меня, к сожалению, нет. Ну, а попробуйте посчитать среди своих знакомых, попробуйте посчитать. Вот мы говорим там о хороших семьях, а часто ли мужчина соответствует той женщине, рядом с которой он живет? Да в счастливых семьях там вообще все. Ну, это самое. Счастливые семьи счастливы, счастливые одинаково, но несчастные, да, несчастные, каждый по-своему. Каждый, да, по-своему. Ну вот, но... Софья, а как вот действительно что-то надо в консерватории поправить, потому что если вы в бизнесе видите и ищете только недостатки, нет, а в мужчинах видите, нет, то, что они ищу... какие-то не такие, я и не их нет. У Софьи прекрасный возлюбленный супруг, да, летчик, красавец мужчина, так что тут все в порядке. Да, только вижу его раз в 3 недели. Это был ваш выбор. Космонавт? Нет, не космонавт. Дальнее плавание? Я глухонемой капитан дальнего плавания. Так летает. Я, наверное, с Софьей где-то соглашусь по поводу амбиций. Потому что у меня есть такая версия, ну, то есть недавно я прочитала, ну, недавно, ну, в общем, живу по такому, что мужчина, ему действительно достаточно там коврика под дверью там и, я не знаю, там булочку там с чаем. Ему, ну, много не нужно. Шмат мяса с чаем. Да, вот. Ну вот пусть там, да, есть кусочек мяса. В лучшем случае, да. На самом деле, они природой устроены так, что они должны ходить за мамонтом, да, этого мамонта убивать и приносить это все ей. Uh-huh. А она вот столько, сколько она запросит, столько он ей принесет. И якобы счастливый мужчина тот, который будет находить себе вот эту вот музу, вдохновительницу, да, которая будет его на эти пудыги двигать, чтобы он ходил больше там... Больше мамонта, еще больше мамонтов. Да, абсолютно верно. А она там сидит, занимается творчеством, и он потом как шмель прилетает, вот этот нектар из цветочка собирает, и потом опять мчится за этими мамонтами. Поэтому я, наверное, с вами соглашусь по поводу амбиций. Хотите сказать, что мужчина, в принципе, выходит в мир для того, чтобы реализовать скрытые амбиции женщины, которая сидит дома во дворце? Да. Ну, не совсем. Хорошая версия. Хорошая сказочная версия. Ну, не совсем. Мне нравится эта версия, я по ней живу. Вот это немножко другое. А вы, Екатерина, вы какой живете версии? Вы знаете, я не могу сказать, что какой я версии живу. Вы совершенно верно сказали, что вот этот вот пик одиночества, да, 34 года, когда женщина успешна, когда она красива, когда она самодостаточна, и она одна. Дело в том, что я, по крайней мере, то, что заметила, вот общаясь с такими людьми и видя мужчин примерно той же возрастной категории, то, что я увидела, это очень серьезное отсутствие ответственности. Вот, ответственности к женщине, ответственности к своей собственной жизни. Понимаете, и даже вот сейчас, наблюдая за многими мамами, которые воспитывают детей, там, ну, мальчиков, сейчас говорим о мужчинах, они воспитывают, на мой взгляд, их очень... Ну, в странной манере. Это вот, когда мама ходит за ребенком, за своим... Вы знаете, инфантильными вот до там очень позднего возраста, практически всю жизнь. И современные мужчины вот этой категории, они, наоборот, на мой взгляд, очень требовательны, да, они капризны изначально. Вот, соглашусь со всем. Да? Подпишусь, да, прям под каждым словом. То есть вот так мы сейчас говорим совершенно, да, обратное. Да, вот это неправильное воспитание определенной категории. Да, вот очень мы много определения, требований, да, да, при, да, этом, да, что ты сам... Безусловно, женщина в этот момент, да, когда она сама уже чего-то достигла, да, может быть, она готова там идти на какие-то уступки, но это неправильно, что она будет все время идти, что она должна терпеть. Времена, на мой взгляд, поменялись. И, в принципе, хорошие отношения – это работа обоюдная, это и с одной, и с другой стороны. Это все сказки, что вот замечательные семьи, они такие легкие. Но семья так, это вообще работа, да? Нет, это работа. Надо любить. Безусловно, надо любить. Да, но любить это тоже работа. Понимаете, это душевная работа, потому потому что ты учишься любить человека со всеми его недостатками, и это нормально. Так это хорошо, это и есть замечательно. Часть любви. Вот я и говорю, принять. Да, но как, главное, чтобы недостатки принятие. Можно было все-таки вытерпеть, да? Нет, на самом деле, есть недостатки для меня лично, я их подразделяю на две категории. Те, которые я могу перенести. Ну, бросай ты, бросай на сук под диван. Ну да, ладно, ничего страшного. Вот. Но есть некоторые недостатки, которые, вот как, например, боязнь ответственности. Я еще могу такую. Не очень длинный, но список могу, в общем, выставить, которые терпеть достаточно сложно. Безусловно. Принять их сложно. Безусловно. Вот правильно об этом говорю. То есть мы сейчас говорим вот о там, отношении между мужчиной и женщиной, приходим все-таки к выводу, ну, такому, на мой взгляд, немножко грустному, потому что вот те мужчины, которые, ну, наверное, принцы абстрактно на белых конях, в основном мы все ищем-то одинаковые черты. Да, это ответственность, это мужество в правильном понимании этого слова, да, это вот эта вот спина, которая, в принципе, вот даже на психологическом уровне она сопутствует тебе по жизни, и тогда женщина становится более мягкой, более податливой, более гармоничной, наверное, более гибкой, да, это не будет ей мешать заниматься своим собственным бизнесом, но за отсутствие таковых мужчин в сегодняшний день, да, женщина становится более жесткой. Может быть, так исторически сложилось. Мужчины, да. Мужчины говорят, наоборот, слишком много развелось мужланов в юбке, поэтому извините, дорогие дамы, вы сами чего хотели, на то так и напоролись. Так что же это за мужчина, который боится женщин, которая немного жесткая? Понимаете, я всегда говорила, что вот, ну, я... Но... Не то, что я феминистка, ни в коем случае нет. А что такого в этом термине ужасно? А мне вот интересно, а зачем спина-то нужна? Спина нужна зачем? Вы знаете, это психологическое чувство поддержки, потому что, когда ты двигаешься по жизни, ты так или иначе сталкиваешься с какими-то моментами, и, ну да, есть выбор сталкиваться с ними самостоятельно и через это переходить, так или иначе ты перейдешь, да? А есть ощущение, когда ты переходишь это совместно с кем-то, я говорю об этом, спине. Это чувство замечательное. А в рай только по одному пускают. Я немножко другое придерживаюсь с точки зрения. Нет, а знаете, я недавно услышала определение любви, которое мне очень понравилось. К сожалению, не помню, кто сказал. Он сказал, что вообще для меня определение любви мужчина сказал. Вот хочешь ты с этим человеком потом вечность? Вот просто после смерти и на всю жизнь. То есть, ну, как бы, если венчаются в церкви, то, в общем-то, вы понимаете, да? Конечно. Что потом там вечности на всю жизнь с ним в одной сцепке. И вот если хочешь, тогда да, это любовь. Если нет, так что насчет в рай по одному, ну, это знаешь, тут можно поспорить. Не хочешь. Это там, то есть сначала вроде как хочешь. Проходит лет пять. А потом получается, что совсем не хочешь. И думаешь, что оно тебе это надо. А мне просто думается, что... И как раз есть вот этот перекос очень серьезный относительно спины. То есть, с одной стороны, я вот сама по себе, я хочу... То есть я беру ответственность за свой успех. А при этом мне не очень нравится, что он не берет ответственности там, или кто-то там не берет какой-то ответственности. И при этом подайте-ка мне сюда эту спину, что если что, я приду и к этой спине преклонюсь, присоединюсь. Ну, да. То есть вот в этом и есть только как когда, раз знаете, перекос знаете... женщины, то есть что мы как бы мы ищем точку, и как раз найти никак не можем. Мы ищем тирана, которым совершенно... хотели бы управлять. Ни в коем случае. Нет, совершенно я с вами не соглашусь, потому что когда мы говорим по-настоящему гармоничных хороших отношениях, мы говорим о неком правильном понимании. Мы говорим о дружбе, партнерстве, мы говорим о взаимопонимании, мы говорим об общих интересах, мы говорим о принятии, что да, там, кому-то не нравится, не знаю, колпачок от пасты брошенный или там одежда разбросана, а кому-то, ну, то есть, что как каждому приходится в каком-то смысле принять безусловно, вот именно принять безусловно такой, какой ты есть. Потому что российские мужчины вообще могут это... Вот они могут принять, безусловно, женщину, у которой своя компания, у которой там счет... Если он самодостаточен, если он сам будет успешным, то да, на мой взгляд, да. Если он будет закомплексованным, то нет. Он бросит такую женщину и найдет безумное количество для этого причин. Причем обратная связь, да, у женщин. Женщина вполне может себя чувствовать самодостаточно нормальной. При более успешном мужчине. При более успешном, и при менее успешном. И даже нормально себя может чувствовать, если он даже в какой-то период времени менее успешный, да. То есть вот тут сложности у женщин гораздо больше в выборе мы партнера. Мы сказали, чем... что исторически так сложилось, что мы более приспособились мы к жизни. Ну, так получилось. Давайте мы послушаем опрос, который проводили на Чистопрудном бульваре, касается успешных женщин. Что такое успешная женщина в современной России? Можем сейчас послушать. Я думаю, она занимает позицию топ-менеджера в какой-нибудь крупной иностранной компании. Довольно-таки независимая, обеспеченная и, наверное, несчастная в личной жизни. Вероятно, у нее есть дети, может быть, даже не один. Но, как правило, времени ему уделяется мало, потому что все уходит на работу. Работает, мне кажется, в финансовой сфере, экономической. Возможно, банки, независимые. Может иметь детей. Уедет, конечно, на автомобиль наличным. Я думаю, без разницы, замужем она или разведенная. Ну, замужем, мне кажется, проще. Муж может помочь. Ну, она может работать с кем угодно. Главное, чтобы она была сама довольна своей жизнью. Она может быть даже домохозяйкой. Она может быть не замужем и тоже может быть довольна своей жизнью. Все очень индивидуально. Успешная женщина. В моем представлении это молодая девушка от 25 до 30, которая либо владеет своим собственным бизнесом, либо занимает достаточно высокое положение в компании руководящей, стажем уже лет 7 работы, которая следит за собой, шикарно выглядит, одевается, хорошо, активно отдыхает. Как правило, она еще не замужем, но ищет себе мужчину. Меня больше всего как-то... Уникально, что ищет себе мужчину. Да, ищет себе мужчину. Охотница. Да-да-да. Опять Диана охотница. Диана охотница, да. Из того, из рассказа, который мы послушали, да, опять тот самый термин. Она ищет, да, то есть она уже там присматривает себе. Да, что мы поменялись ролями с мужчиной. Ну, это да. Да. Это еще и отбирает. Там, не только ищет, но еще и отбирает, как правило. Ой-ой-ой. Ну, а что же? Это правда жизнь. Ну, да, да. Слушайте, а вот возраст. Как там парень сказал, 25-30 лет? 25-30, да, но при том лет 7 уже должна работать где-то. Подождите, а вы что, вам больше, чем 25? Не-не-не, нам просто должно быть не возраст. А я знаю, что клетки не бывают дольше, не живут больше, чем 7 лет, поэтому у человека больше, чем 7 лет, ничего нет. Ну, не знаю. А мне вот, кстати, не нравится, когда женщины говорят примерно то же самое, что вы сейчас сказали, Надежда. А что мне больше 25 лет? Мне больше, да, мне вот 35. И вообще меня как-то, ну, не... А что от возраста-то зависит? Да вот в том-то и дело, что не зависит, а все начинают это. Да какая вам разница, сколько лет мне? Да вот мне там 18 всегда. Ну, если ничего не зависит, тогда можно же прямо сказать, сколько. Вот. А почему-то женщины всегда вот это вот какие-то вот эти игры вокруг возраста. И мужчины тоже. Ну, за твои 18. Спасибо, конечно. За мои 18. Ну, наверное, это все-таки не всегда, это зависит от каждого человека отдельно. На мой взгляд, с возрастом, это не кокетство абсолютно, я говорю совершенно искренне, приобретается такая замечательная штука, как опыт. Я бы сказала, со временем. Давайте, хорошо. С возрастом, со временем, неважно, да. Здесь, ну, хотя вот, кстати, меня почему-то, вот, меня, не знаю, почему вы так? Что так такое? Потому что от возраста вообще ничего не зависит. То есть от вот этих паспортных данных. Вот мне сложно представить. Нет, мужчина, который сейчас будет держать такую речь, что от возраста ничего не зависит и так далее. То есть это вот все-таки... Ну, хорошо. Вот вам сейчас 101 год. Ну, если мы выглядим так, как... Если нам 101 год, то мы выглядим так, как мы выглядим сейчас. Пусть будет 101. Прекрасно. Хорошо. Так вот именно, что... Достичь. Не, ну, женщина женщине столько лет, насколько она даже не выглядит, а себя чувствует, потому что... Слушайте, а вы никогда не сталкивались с определенной категорией мужчин которые... Здравствуйте, это моя новая девушка, 18 лет. Сталкивались. Это просто в России сплошь и рядом. Да, здравствуйте. Да. Еще он ничего не скажет, что ее Катя зовут. А вот моя девушка. Кстати, 16 лет. Как зовут? Как тебя? Катя. Катя зовут. Ну, потому что на ее фоне он выглядит себя... Он выглядит замечательно. Он выглядит очень успешным, потому что ей 18 лет. Подождите, было бы все так просто. Но я знаю так достаточно большое количество успешных, там, не знаю, там, 40-летних. Хорошо выглядит, все у него нормально. Вот так на первый взгляд не поймешь даже какие-то... Нет каких-то явно выраженных комплексов. Они все зарыты глубоко-глубоко. Да, вот в этом они выражаются. Кризис среднего возраста. То есть хочется уже... То есть посмотрел в паспорт за 40. Караул. И надо самоутверждаться. Где-то где мои 16 лет. Да. Он успешный, ему 40, а он встречает женщину, которая тоже 40. И скажите, пожалуйста, что он ей может показать? А мужчине очень интересно удивлять ее. Что-то вот научить ее чему-то. А тут пришла вот эта вот, которая может тебя научить. Нам, 40-летним, чего делать? Научиться. Есть много интересных 25-летних парней. Я вас познакомлю. Еще одна грань. Шикарно, кстати. Yes. Нет, что успешная женщина, как правило, вместе с мужчиной, который моложе ее. То есть стал появляться недавно этот стереотип. Да. Тренд пошел. Это и как тренд. Вы к нему относитесь? Интересно, нормально. Я положительно. Ирина, вы нормально относитесь, да? Софья, вы тоже? Да, очень положительно. Сегодня, Катя. Кстати говоря, мужчины, которые молодые, вот есть такая тенденция, мой взгляд, что они гораздо даже интереснее бывают. Не только внешне, да. Но какие-то они сегодня другие. У молодых еще есть и другие достоинства. Они развиты по-другому. Давайте потом эти достоинства обсудим вне эфира. Так, Екатерина, точно тоже поддерживаю. На самом деле, да, я... положительно к этому отношусь, но я предпочитаю мужчин мудрых. Все-таки. И это тоже со временем. Это приходит со временем, да. Да, угодно, да, это опыт, это время. Мне интересно быть человеком, у которого я могу, в принципе, чему-то поучиться. В хорошем смысле слова, я сейчас не говорю, да, не возвращаясь к той теме, что мир мужской, у меня все равно другая точка зрения. Но мне интересен человек, который может что-то дать. Я имею в виду, и даже на каком-то этого, духовном... Он уже все-таки ответственный. Да. Он берет ответственность за свой успех, он берет ответственность за свою жизнь, и поэтому он с удовольствием нормально реагирует на то, какая есть женщина. Безусловно, да. Знаете, я еще хотела бы одну тему обсудить. Дети. Женщина успешная и дети. Женщина, у которой свой бизнес или своя сумасшедшая успешная карьера, да, ее время все-таки в сутках 24 часа, и у нее дети. Я, знаете, то в одном состоянии нахожусь, то в другом. Иногда мне кажется, это ничего страшного, все можно совмещать. И есть примеры, коллекция целая, примеры, все хорошо. А с другой стороны, иногда мне кажется, что, слушайте, нет, нет, если ты мать, особенно если там ребенок у тебя не один, и они маленькие, невозможно это совмещать. И мы все кормим себя какими-то сказками, а потом все может вылезти. И вот я, то есть, в одном состоянии нахожусь, то в другом состоянии нахожусь. А что может вылезти потом? Все что угодно, Надежда, я вас уверяю. Вот вывести потом может все что угодно. А может и нет. Я, кстати, и думаю, что, например, у мамочки на сетке, которая скорее может быть, даже вылезет, но такое, тем не менее, все-таки, мне кажется, проблема это существует. Мне бы хотелось услышать ваше... Не додавали. Конечно, не додавали. Не додавали детям. Вы все-таки не додали, но, да? Но у меня-то вообще Мрете уже совсем много лет, и это самое, я в 17 лет ее родила. И, естественно, там на ее... Вы по объективным, конечно, причинам. Да, что вы могли там в 17 лет, там, собственно, ей дать? Нет, в 17 лет я прекрасно все могла ей дать. И даже до 3 лет давала, пока не пошла, там, естественно, пока мне не потребовалось зарабатывать на жизнь. Но, естественно, то есть... Ну, я не знаю, то есть там получилось... У меня получилось вообще, что там практически, наверное, 2 года становления бизнеса у меня практически... Она прожила с родителями. Другое дело, что ей повезло, что у нее там были... Бабушки, дедушки ее долюбили. Как раз додали. Да, и они там додали полные меры, полные чаши. Но часто бывает так, что совсем детки брошены. Ну, поэтому нет. Ну, вы так окружение свое смотрите, да? Да, успешные женщины бывают, да? Что... Все у нас, все было. Мы обложились все нянями, там, гувернантками. Ну, вот у нас драм-кружок уже по фото, у нас расписание. Один водитель одного везет, второй другого везет. Ну, вот все дружно там. Ну, вот. А потом, мы на отчетно-перевыборный концерт. Какой мальчик, какая девочка, ай, какая-то, Машенька, езжай в Турцию с няней на месяц, а я здесь поработаю. Понятно. Ну, вот это вот так выглядит. Это так. Ирина, у вас тоже это примерно так же выглядело? Нет. Моим детям повезло больше, потому что я с ними, то есть в школу до 5-го, наверное, класса получила, что я их возила сама. То есть я вставала в 6 часов, да, там, и... Как-то все на все кружки с ними сама ездила, везде сидела, их ждала. Ну вот, когда я приступила к работе, сейчас сижу и думаю, было упущено много времени. То есть я могла бы... Хотя у меня замечательные две девицы. Вы бы видели, какие красавицы. Они, правда, клевые, умницы. Ну, был упущен момент, и я, наверное, не научила их всему тому, чему бы могла. То есть сейчас я догоняю, не знаю, успею или нет, но очень надеюсь, что успеем додать то, что не успела. Ну, то есть такой вот есть проблема, нехватка времени, чего-то не додали, да, но точно так же могут... А я считаю, что только у счастливой мамы счастливые дети. Это, да, само, это само собой. Я понимаю, что ту ответственность, которая вот воспиталась в моих детях уже сегодня и сейчас, что просто все любуются той ответственностью, которая есть в этих детях. И очень здорово, у меня 18-летняя старшая, она абсолютно самостоятельна. Она сказала, что все, я там живу с мальчиком, с молодым человеком. Да, я понимаю, что, конечно... У вас трое, да? У меня трое. Да, как раз вот как я сама в детстве, у меня родители мало там, ну, как я не знаю, там, папа, например, он не давал такой вот нежности, вот, вот этой тактильной нежности. Uh-huh. И я сама часто себя веду именно так же. То есть, там, лишний раз не поцелую, не обниму. То есть, вот, вот, вот ровно так же себя веду. Uh-huh. А им надо. А им этого надо. И сейчас вот я это уже поняла, осознала. У меня очень классные есть подруги, которые говорят, слушай, что ты так раз-два упала, отжался. Я говорю, ну, вот сама так воспитывалась. Uh-huh. И поэтому так же взаимодействую с детьми. И поэтому сейчас я стремлюсь вот именно, поняв, уже изменить свое отношение к детям именно в этом смысле, в этом вопросе. А все остальное, я считаю, что надо культивировать в себе вот это состояние счастья, состояние успеха, и дети просто, они снимают с тебя. То есть вот именно они понимают, что такое успех, они понимают, как достигать результатов. Когда они рыдают, говорят, все, мне тут трудно, трудно мне, вот... Ведь я-то точно знаю, что хорошо, что тебе трудно. Да, вот немножко ты потрудишься, и будет вот дальше будет очень хорошо. Ты насладишься триумфом, ты насладишься успехом, ты насладишься результатом. И поэтому вот я считаю, что то, что каждая из нас, успешных женщин, может дать своим детям, не может дать ни одна мама. Потому что каждая из нас знает, как достичь результата, как достичь успеха, как достичь желаемого. Это уникальный опыт. Хорошо, на этот счет поняла ваше мнение. Я вам сейчас еще приведу такие статистические данные, наверное, последние. Опрашивали мам, у которых есть девочки-подростки. Мамы разные, там, успешные, неуспешные, замужние, незамужние, mm-hmm. всякие. Вот, большое количество, опять-таки, последние данные Рамира. Что они транслируют своим дочерям? То есть что нам, собственно говоря, ожидать вот уже в следующем поколении? Я хочу, чтобы моя дочь была успешной, и для этого ей... нужно 62% получить хорошее образование, стать финансово независимой, найти хорошую работу, 62%, и 23% создать семью. То есть вот такое. Ну, мы же говорим о том, что же говорим, нас не учат быть женщинами. Приоритеты. Я не знаю, меня это как-то не то чтобы печалит, а вообще просто вот вышибает мозги. Я не знаю, какая... Это неправильно ведь. Она придет, пройдет сейчас еще десятилетие, наверное, и придет новое поколение, которому будут важны там и семейные ценности. Мы же подгоняем, мы перегоняем Америку. В Америке в 50-е годы все было то же самое, 50-е, 60-е. А сейчас опять возвращается семейные ценности. А в ЗАГСах, знаете, тоже проводили анкетирование. Мальчики и девочки отдельно в одной комнате, а девочки в другой комнате. Опять-таки 40% мальчиков допустили, что это может быть не единственный враг, а 67% девочек. Представляете, насколько больше допустили, что это просто проба для них. Попробуем. Ну так, проба пера, да, ну платье просто красивое. Хочется, да. Свадьба. Да. Вот. Хорошо, вы считаете, что другая установка, когда девочки как воспитываются, и мама говорит, что главное хорошо выйти замуж. Главное хорошо выйти замуж. И у девочки становится самоцель. Она хорошо выходит замуж. Дальше вот. Начинается хелл. Да, дальше начинается хелл, и девочка вдруг встает перед реальностью, что сама она ничего не умеет, сама она ничего не знает, она никогда не хотела там ни учиться, ни развиваться самостоятельно. И сейчас вот ее муж, который был очень хорошим, да, он ее просто бросает. Таких случаев, к сожалению. Вот да. Их очень много. Их очень много. Особенно те девочки, которые выросли в семье, да, где в 90-х годах у меня у родителей, слава богу, мои родители вместе, у них замечательная семья, но вот среди моих знакомых, моих родителей, вы не представляете, да, но вы тоже знаете, да, эту ситуацию, какое количество развелись, да, именно вот в этом возрасте 40-50, и когда жены остались одни, просто совершенно без средств существования, без образования, без всего, без... просто выброшенные на улицу. 40-50 да? – это достаточно серьезный возраст. Гораздо раньше, я говорю. У меня есть масса примеров. 30-35. Да, с одной стороны, вроде боязно начинать жизнь сначала, идти учиться и дальше как-то двигаться. Она не привыкла. Она выскочила замуж там в 20-18 лет. Да. Выскочила замуж успешно. У нее ей сказали, дети. У тебя все будет хорошо. И до определенного момента так и было. Да, не надо тебе этого всего. Безусловно, так все-таки возвращаюсь к тому, что, наверное, ну, жизнь достаточно сложная штука. Она замечательная, она очень красивая, можно идти и получать удовольствие, можно любить и получать любовь взамен, но, к сожалению, иногда мы сталкиваемся с ситуациями, не совсем от нас зависящими. Вот. И все-таки я сейчас говорю о вещах, там, типа болезни, там, самолет рухнул, или что угодно. Да, и если... просто нету. Ну, хорошая теория, она мне тоже нравится, но на практике она немножко по-другому получается. И когда человек все-таки, когда вот, женщина в том числе, да, она понимает, что она сама из себя что-то представляет, не потому что готовится к худшему, да, а просто чтобы, ну, на мой взгляд, даже быть интереснее своему там, супругу, другу, неважно, потому что когда это просто вот, ну, совсем вот просто абсолютно пустой человек внутри, ну, до какого момента она будет устраивать мужчин? Ну, я не знаю. Я сейчас говорю, в принципе, о нормальной категории людей, которые на каком-то этапе получают удовольствие просто от общения с друг другом, да, то есть наполнение внутреннего мира, оно должно все равно присутствовать. А когда женщина все-таки чем-то занята, это не обязательно быть бизнес-леди, это не обязательно быть успешной там, не знаю, хобби какое-то у нее есть, она уже интересна. То есть и в случае, если чего-то, она в состоянии все-таки как-то, ну, самостоятельно двигаться по жизни. Ну, вот, на мой взгляд, это так. Здесь не нужно говорить, что вот главное выйти замуж или создать семью, или там главное только доверять себе и там, я не знаю, быть стервой, чтобы выстоять в любой ситуации. Здесь все-таки некое, опять-таки, мы возвращаемся к гармонии, наверное, да, к некому балансу и того, и другого. Вот, ну, это моя точка зрения. То есть, несмотря на то, что мужчины, в принципе, в большинстве своем очень редко уверены в том, что женщина способна совмещать с одинаковым успехом семью и карьеру, женщины, успешные женщины, да, своим примером являют то, что можно. Можно. Ну, совмещаем или нет? Ну, совмещаем. Ну, совмещаем же как-то. Мы пришли и говорим. Совмещаем же, совмещаем же. Постарайтесь честно ответить. Кто-нибудь из вас использовал мужчин? Вот точно так же, как в рассказе «Миледи»? Нет. Я нет. Нет? А я да. Я же сказала. А Ирина Данилина, да. Да, использовала. Как про вас? И... Ну, рассказывать конкретно... Не-не-не. Это мы с вами потом наедине обсудим. И последний вопрос. Успешная женщина, вот без всяких вот этих подвопросов, а в каком смысле успешная? А в жизни или в карьере? А просто, вот я говорю это словосочетание, какой образ у вас встает? Успешная женщина. Софья, давайте с вас. Я. Опишите ее. Я. Понятно. Катерина Саяк. Гармоничная, сбалансированная. Надежда Копытина. Успешная женщина успешна во всем. Угу. И Ирина Данилина. Согласна, успешная женщина успешна во всем. Все четыре наши сегодняшние дамы подходят под это определение. Успешно во всем. Спасибо вам большое. Очень рад, что вы сегодня к нам пришли. Я еще раз представлю всех наших сегодняшних гостей. У нас сегодня в гостях Екатерина Саяк, руководитель компании EMTG, один из главных специалистов, если не главный специалист по франчайзингу в стране у нас. Софья Светлосанова, совладелица сети салонов «Кенгуру». Ирина Данилина, руководитель компании «Сны и секреты». И Надежда Копытина, группа компании «Лёдова», основатель и руководитель. Спасибо вам огромное. Я искренне надеюсь, не в последний раз у нас здесь на Финам.ФМ. Спасибо огромное. Спасибо, что пригласили. Очень интересно было. По своим правилам. Радиофильмы.